Последний герой. В парикмахерской играла песня Цоя «Последний герой». И мне показалось, что Любочка включила ее специально к моему приходу. Она теперь так и называла меня «Последний герой», когда я звонил записаться на стрижку или заезжал передать от деда помидоры, огурцы. «Не слышно», — заявил я, плюхаясь в кресло. «И вообще, тетя Люб, сейчас уже такое не слушают». «Серьезно?» — на ее лице отразилось неподдельное удивление. «А сын мой любил, все кассеты Цоя слушал, переслушивал. Теперь вот я». «Ладно, герой, как стричься будем?» «Чтобы красиво». «Что, опять твоя нагрянула?» Губы парикмахерши сложились в усмешку. Вовка наболтал, а я и без него вижу. Глаза горят, уши и то покраснели. «Не боись, сделаем в лучшем виде. Чем там дед занимается?» «Прополкой. В этом году решил поставить рекорд по выращиванию помидоров. Иначе я не знаю, как объяснить, зачем он насажал столько кустов». Я еще что-то болтал, думая, как подобраться к интересующей меня теме. А еще поглядывал, ожидая, когда женщина с фиолетовой химией расплатится на кассе, а кассирша выйдет с ней покурить, и мы с Любочкой останемся одни. Когда это случилось, я быстро достал из рюкзака фотографии и спросил, не знаком ли Любочке хоть кто-то из этой публики. На память и знания Любочки я рассчитывал не зря. Она всю жизнь работала парикмахером и стригла еще моего деда, потом отца, а теперь и меня. Любочка работала в центре города. Пост свой занимала уже лет 40, потому знала все всегда и про всех. Это был одновременно самый надежный и самый ненадежный источник информации. Все, что входило Любочке в уши, немедленно оседало на ее же подкорке. И оттуда информация уже распространялась по городу со скоростью света. Никакому интернету и не снилось. Наши отношения и раньше были, можно сказать, дружескими. Дед часто передавал ей приветы, яблоки и картошку. А после того, как Любочка весной пожертвовала мне тот самый пистолет, доставшийся ей от погибшего клиента в лихие 90-е, мы вообще стали роднёй. Правда, когда она узнала, на кого я пошел с пистолетом, раз 20 назвала меня идиотом, дураком и психом. Последнее, кстати, было недалеко от реальности, потому что, по моим данным, нормальные люди с покойниками не общаются. «Депутат Государственной Думы висит у нас по городу на плакатах про счастливое детство», пробормотала Любочка, разглядывая кудрявого типа сосредоточенным лицом. «Точно. А я думаю, откуда лицо знакомо?» «Этого не знаю. Вроде бы рожа где-то и попадалась», отложила она в сторону следующее фото. Из подсобки как раз вышла еще одна парикмахерша — Наташа. Когда она, что-то помешивая в мисочке, кисточкой наклонилась и заглянула мне через плечо, в нос шибанул едкий запах краски. «Так это главный инженер водоканала. Его жена когда-то у нас красилась. Теперь, правда, в дорогой салон в центре ходит. Как-то встретила меня, даже не поздоровалась. Вот коза». «Спасибо. А это вы узнаете?» Тут я подсунул дамам фотографию щекастого мужика с оттопыренной нижней губой. Голова его была чуть наклонена, так что щеки свисали, как у бульдога. «А это...» «Помощник губернатора». В этом месте Любочка перекрестилась и быстро сунула распечатки мне назад. «Что за дрянь ты мне притащил?» «Тетя Люб, тетя Наташа, вы остальных гляньте», законючил я, но получил оплеуху полотенцем от Любочки. Наташа прыснула и поспешила укрыться в каморку от греха подальше. «Я тебе гляну. Ты мне тут еще президента подсунешь. Говори, что за дела у тебя с этими деятелями?» «Мне просто интересно, что это за люди». «С какой стати?» «Расскажу, если посмотрите всех». Любопытство взяло вверх, и Любочка все-таки глянула еще на несколько снимков. «Этих двоих не знаю. А вот этот Рябой — владелец торгового центра. Но он вообще разные объекты раньше строил, вроде как подрядчик. А теперь-то, что настроил, в аренду сдает. Я чего помню? Наш хозяин хотел отсюда переехать, точку арендовать в торговом центре. Так ему такие цены заломили, что он долго плевался на фото этого типа в газете. Там целая статья про него была, и снимок наполовину страницы, где тот ленточку перерезает на открытии. Года два назад это было, кажется. Фамилия какая-то. Ну, будто с церковью связанная. Я еще подумала, фамилия церковная, а у человека ничего святого. Попов? Батюшков? Не помню, хоть убей. Ладно, узнаю. Я тебе узнаю, я тебе уши-то надеру, Я вот деду позвоню. Слушай, а чего они голые? Озаботилась вдруг Любочка. Да какие голые? Удивился я ее проницательности. С чего вы взяли? Тут же только лица. Любочка покрутила фото и прищурилась, как курица, высматривающая червяка. Здрасте, половые страсти. Когда шея видна, обычно там воротничок от рубашки, а тут шея голая, как будто дальше ничего нет. Или майка с глубоким вырезом типа алкоголичка. А майки в приличное место, куда такие типы ходят, не надевают. Где же это они так глазки закатывают? А может, они в бане? Или спортом занимаются? Предположил я, на что Любочка выразительно на меня поглядела, после чего демонстративно разорвала мои распечатки и затолкала их в мусорный мешок. Все, разговор окончен. Будем считать, тебя тут не было. Дальше она молча меня стригла, сердито шевелила подбородком, словно перекатывала что-то за щеками. В самом конце я все же решился подать голос. «А вы последнее время ничего такого... ну, не слышали? Может, кто-то рассказывал, что девушка пропала или...» «Ты про сестру Суслика? Мне же дед твой звонил. Так и не нашли?» «Пока нет. Но я считаю, это был не единичный случай. Так в милиции бы знали, наверное. Разные случаи бывают. Кто-то мог не заявить о пропаже». «Ага. Как у сестры моей соседки. Дочка, оторва такая, уехала к бабушке и пропала. Бабка там всю местную милицию на уши поставила. А девчонка в своем городе у кавалера отсыпалась. Решила утром ехать. Думала, мать не узнает». «Слушайте. А ведь это мысль. В нашей милиции могут не знать о пропаже каких-то девушек, потому что дела завели в тех городах, куда они не прибыли». Между выщипанными тонкими бровями парикмахерши резко обозначилась вертикальная морщина. «А еще же случай этот, что в новостях крутили. Про девчонку на стройке. Горе какое. Я ее знал, и мне не нравится, что творится в нашем городе». «Вот чумной. Напридумывал опять. Снова решил за милицию поработать». «Не ту ты специальность выбрал. Ох, не ту». Сделав мысленную засечку, чтобы обдумать об этом позже, я спросил у Любочки. «Ну чего же вы на меня так смотрите? Не каждый день увидишь, как худосочный безумец прёт на танк с палкой-копалкой. Если один раз тебе подфартило, это не значит...» «Деду ничего не говорите. А вот скажу. Все, вон отсюда, Ванька. Опять у меня из-за тебя давление поднялось».